Закон ожидания. Психологические исследования неоднократно доказывали, что главная причина человеческого успеха – его ожидание. Спортсмены, ставящие рекорды, ожидают победы. К примеру, Мухаммед Али, один из величайших боксеров всех времен, как-то заявил о будущей победе. «Когда я одержу победу сегодня вечером...» Заметьте, он не сказал «если я одержу победу сегодня вечером». Вот это и есть абсолютная уверенность в себе. Аристотель говорил: «Вы получите то, чего ждете». Ожидание контролирует вашу жизнь. Вот почему так важно, чтобы вы контролировали ожидание. Если будете ожидать и надеяться на лучшее, то и притягивать в свою жизнь будете только лучшее. Но если станете ожидать худшего, будьте уверены, именно оно с вами и случится. Позволяя негативным мыслям управлять вашей жизнью, вы постепенно формируете привычку ожидания негативных результатов. Исследования показывают, что негативные ожидания свойственны более чем 90% населения планеты. Скорее всего, вам будет сложно с этим согласиться. Однако вы стареете, потому что ожидаете этого. Вы запрограммированы начинать стареть по достижении определенного возраста. В этот момент ваше подсознание усваивает отношение, манеру одеваться и симптомы пожилого возраста. У слонов есть инстинкт, который позволяет им предугадывать смерть. Когда они чувствуют, что пришло их время, то отправляются в путешествие к слоновьему кладбищу. Большинство известных мне людей ведут себя точно так же. Абсолютная уверенность появляется благодаря положительным ожиданиям. Положительные ожидания можно формировать на знании того, что внутри вас есть сила, с помощью которой вы способны преодолеть любые препятствия и сложности. Для многих людей прошлое обладает удивительной притягательностью. Они хранят сувениры, вырезки, старые письма и всякие мелочи. В этом нет ничего плохого. Однако, если вы стремитесь к успеху, ваш разум должен быть сосредоточен на том, куда вы движетесь, а не на том, где вы были. Вместо того, чтобы хранить сувениры, газетные вырезки и старые письма, составьте альбом с фотографиями и картинками того, куда вы хотите прийти и кем хотите стать в будущем. Смотрите в будущее с надеждой и предпринимайте воодушевленные действия. Энтузиазм – это мощная мотивационная сила и один из величайших секретов успеха. Слово «энтузиазм» происходит от двух греческих. «Эн» означает «в» и «теос» – «бог». То есть энтузиазм означает «бог в вас». Именно эта Божья сила внутри вас позволит добиться всего, чего вы только пожелаете, если позволить ей высвободиться посредством динамичного мышления. Разница в интеллекте, практических умениях и способностях между успешными людьми и неудачниками в сущности невелика. Если два человека обладают одинаковыми способностями, чаша весов успеха опустится в сторону человека воодушевленного и энергичного. Нередко успех ожидает воодушевленного человека со средними способностями, там, где терпит неудачу талантливый, но вялый и инертный человек. Когда Марка Твена спросили о секрете его успеха, он ответил: «Я родился воодушевленным». Томас Эдисон говорил: «Если человек сумел передать своим детям энтузиазм, то после своей смерти он оставляет им наследство неисчисляемой стоимости». Эмерсон в своих эссе отмечал: «Любой великий и знаменательный момент в истории человечества – триумф чьего-то энтузиазма. Жизни этих людей служат наглядным свидетельством их философии». Если вы ожидаете чего-то положительного, то по закону притяжения вы, как настоящий магнит, будете притягивать к себе все, чего ожидаете. Помните, что ваши сегодняшние ожидания станут завтрашней реальностью.